Глава называется «Американский дядюшка». Алексей Лосев заведовал массовым отделом. Проработал в «Костре» 14 лет. Пережил трех редакторов. Относились к нему в редакции с большим почтением. Его корректный тихий голос почти всегда бывал решающим. Мало этого, кукольные пьесы Лосева шли в 20 театрах, что приносило до 600 рублей ежемесячно. Четырехкомнатная квартира, финская мебель, замша, поездки на юг. Лосев достиг всех стандартов отечественного благополучия. Втайне он писал лирические стихи, которые нравились Бродскому. Неожиданно Лосев подал документы в АВИР. В «Костре» началась легкая паника. Все-таки орган ЦК комсомола, а тут дезертир в редакции. Разумно действовал один редактор «Костра» Сахарнов. Он хотел, чтобы вся эта история прошла без лишнего шума. Остальные жаждали крови, требовали собрания, бурных дискуссий, в том числе и зав. Публицистикой Балуев. Помню, мы выпивали с ним около здания штаба, и Балуев спросил: «Знаешь, почему уезжает твой друг?» «Видно, — говорю, — хочет жить по-человечески». «Вот именно, у него в Америке богатый дядя». Я сказал: «Да брось ты, Герман, зачем ему американский дядюшка? У Лосева отец известный драматург, и сам он зарабатывает неплохо. Так что причина не в этом». «А я тебе говорю, — не унимался Балуев, — что дядя существует, причем миллионер и даже нефтяной король». Мне надоело спорить. Может, говорю, ты и прав. Еще больше поразило меня другое. В редакции повторялась одна и та же фраза: «Ведь он хорошо зарабатывал». Людям в голову не приходило, что можно руководствоваться какими-то соображениями, помимо денежных. Да и не могло им такое в голову прийти. Ведь тогда каждому следовало бы признать: человек бежит от нас.